Глава 1. С самого утра было дурное предчувствие. Вот очень дурное. А потом мать попросила 2 пустых ведра. Я так поняла, ей были нужны железные пустые ведра. Где в наше время я найду железные ведра? Я ехала по пути с работы в 12 часов ночи, потому что мы с китайскими партнерами никак не могли договориться о количестве поставок и сбавке цены. Они были чересчур вежливы, и их отказы были неопределенными, а мои проходили мимо них, когда через каждое предложение они подбирали разные синонимы для одного и того же предложения. В итоге, круглосутка, которая была перенесена на завтра, купив матери эти долбанные ведра в Ашане, собиралась уже будить ее, потому что я подъезжала к перекрестку и женщина должна была открыть мне дверь. Я была зла, как собака. Поругалась с администратором и с коллегой. Этот день был готов закончиться для меня чередой черного цвета, если бы я не застряла на светофоре, а то, что матери все равно, что я устаю, работаю, как проклятая, только добавляла раздражение и распаляла обиду. Стоило загореться зеленому свету на светофоре, я без раздумий нажала на газ, совсем не заботясь о перебегающем светофор человеке. Единственное, что промелькнуло в тот момент в голове, если бы моей конечной остановкой не был светофорный столб, доехать до дома и лечь спать я могла бы быстрее. Что сказать, жилось мне просто идеально. Охренеть, как хорошо. Говорят, что самое яркое воспоминание из детства преследует нас всю жизнь своими ощущениями и эмоциями. Мое самое яркое воспоминание было за секунды до смерти. Я вот, например, помню, что человек, который перебегал мне дорогу на красный свет, нес в руках пакет с названием «Шаурма. Открой для себя вкус жизни». Какая же эта самая шаурма была на вкус? Этот вопрос будет мучить меня всю жизнь. А так, проснуться девочкой лет 9 в явно арабской семье очень необычно. Но, не просто арабской, а с гаремом и просто нереально богатой. Представляете, 200 женщин почти под одной крышей. То есть 20 жен, которые могут родить детей, а оставшиеся 170 – наложницы. Конечно, это не 1000 и не 15 тысяч, как у некоторых царей древности моей земли, но все же гадюшник. Мне раньше одной вредной матери хватало, а тут их у меня минимум 20 и все хотят чего-то. Но во всем этом муторном серпентарии была одна жирная и очень значительная деталь, которая перекрыла все минусы этой жизни. Я есть власть. Мне даже не надо было ничем шевелить. Просто посмотреть, и все носятся вокруг тебя, как ужаленные. Что может быть лучше? Я живое воплощение денег и богатства в этом мире. Почему? Потому что я родилась феей. Как бы саркастично это ни звучало, я родилась феей жидких кристаллов. Да, мне это тоже изначально ничего не говорило, пока мать не посмотрела на меня, как на дуру. Элемент, который используется для создания магических устройств, добавляется в лекарства, создает идеальные магические барьеры, почти вечный источник энергии. Его маленькая частица стоит миллионы. И это все я. Я стою миллионы, и миллиарды, и триллионы. В прошлой жизни мне приходилось работать даже не так, пахать, как лошадь. Начиная обычным сотрудником бухгалтерии, я сутками находилась на работе, перепроверяя свои задания и стараясь их улучшить, набирая все новые и новые, хватаясь за каждую возможность карабкаться вверх, устанавливать отношения с сотрудниками и начальниками, учиться лебезить и льстить. В итоге я пришла к тому, что деньги решают все. Сколько бы я ни прилагала усилий, появлялись богатенькие сотрудники, сразу перепрыгивая на энное количество ступеней вверх, а мне оставалось лишь поджимать губы. Конечно, мой пример доказывает, что можно и своим трудом забраться на вершину, но сколько времени на это уйдет? Годы. То ли дело сейчас. Теперь богатая шила у людей в заднице, это я. Мне не нужно никому подчиняться. Мне не нужно никому потакать. Я – власть. Я – сила. Я – ох, ваше величество отец. Счастливо вас видеть. Мой день стал еще прекраснее. Ваша прогулка с ее величеством уже закончилась? Ну ладно, я лебезила, но только перед ним. Императрица от моего рождения получила просто монолитный фундамент, что вознес ее на вершину, до которой не добраться никому. Она стала вторым по значимости человеком на нашей планете. На первом был отец, на третьем Хаем. Третье, почетное, место я делила с наследным принцем. Мы были авторитетами в совершенно разных сферах, но я, богаче, я, ценнейший ресурс. Кто из нас главнее? Я он, потому что он будущий император. Но пока он им не стал, однако я очень справедлива, так как он работает больше, главенство на третьем месте я отдаю ему, а почти равны мы с братом будем до тех пор, пока наша магическая вселенная не найдет иной источник топлива. Я то, что экономит и одновременно приносит доходы. Я воплощение прибыли. Конечно, жидкий кристалл добывался, но процесс этот был крайне затратным и трудоемким. Окупался, конечно, просто не мог не окупаться, но, тем не менее, я была выгодна. Лежа на мягоньком диванчике и закинув ногу на спинку, пожирая виноград, я наслаждалась ничего не деланием. Этот релакс продолжался до тех пор, пока мой покой не был нарушен бабахом двери. Недовольно подняв бровь и приподняв туловище, повернула голову. Нужно ли что-то в себе менять, может, позу, выглянула из-за спинки. Оказалось, нет, ничего не нужно, потому что силуэт в двери был узнан мной почти моментально. С чистой совестью плюхнулась обратно, откусывая еще винограда. Это не тот, кто может заставить меня измениться. В комнату с громким топотом залетел пацан лет 15, с темной кожей, и с сине-черными волосами и нахмуренным надутым лицом. «Бадан Бариет, тебе не стыдно, ты девочка». Хлопнувшая дверь была эффектная, вот претензия не впечатлила, осмотрела свою неподобающую позу и прагматично ответила. «На чьей территории ты, по-твоему, громыхаешь дверьми? Мелочь, иди куда шел, виноград без косточек. Так, что тут у нас еще есть? О, гранат, у сестры учусь. Какая это, интересно, сестра научила тебя громыхать дверьми на моей территории?» С подковыркой посмотрела на него из-за спинки дивана, все же приподнявшись. «Ты же поняла, что я о тебе, я дверьми», вспомнились бах, бабах, баба-бабах. Откинулась обратно, скрываясь за спинкой, хлопаю, но аккуратно, чтобы не пострадал мой антиквариат. А ты, жалкая пародия, если делаешь, то делай качественно. Почему у тебя такой отвратительный характер? Именно из-за него никто из остальных сестер с тобой не общается. Характер компенсируется деньгами. Я могла бы дарить им роскошные подарки. И они со мной не общаются, потому что им запретили, а не потому, что они не хотят. И вообще, ты какого хрена тут забыл? Поспорить пришел? Приходи через месяц. Заскочишь на скандал, я напишу тебе точное время, когда закончу его организовывать. Нет, что нет, не заскочишь, хорошо, я переживу. Тогда пшел вон. Молчание со стороны входа казалось крайне обиженным, но мне было плевать. Раз ты все еще здесь и молчишь, займись делом. Потянулась к свитку на столе и, вернувшись на диван, протянула свиток мальчишке. Взяв его без задней мысли, тот хотел его развернуть. «Занеси приказ шестой сестре, и не читай». «Что? Эй, почему? Слугам нельзя такое читать?» Слащаво улыбнулась Исила, ставя тарелку на колени. «Я не слуга. Тогда чего ты тут забыл? Не припомню твоей записи на аудиенцию со мной. Иди, запишись к секретарю, я свободна. Что я там раньше сказала? Ах, да, через месяц». Поерзала на попе, стараясь найти удобное положение. Снова легла, но уже на живот. Черт, грудь мешает. Секретарь – это служанка, которую я по доброте душевной повысила. Ее зовут Агна. В конце концов, не каждый умеет так безбожно и правдоподобно врать, как эта женщина. А мне очень важно, чтобы мой секретарь умел врать, особенно когда это нужно мне. Тебе не кажется, что использовать свою власть для личной выгоды – подло и неправильно? Произнес брат. Посмотрела вперед широко раскрытыми глазами, осознавая сказанное пацаном, и повернулась. С каких пор использовать власть для собственной выгоды и нужды, подло? С чистой искренностью уточнила. Это же власть, ты, ах, ты использовал ужасную власть и положение молодого господина для получения детской видеоигрушки. Тебе уже стыдно? Перебив его, приподняла уголок губ. Как ты узнала? Выразительно посмотрела. Я знаю все. Почувствовала усталость в руках, вставать и ложиться, а потом садиться, ложиться и опять вставать было глупо. Даже звон этих украшений начинает бесить, и шея болит. Сядь напротив, плебей, я устала, физические упражнения я на сегодня отработала, скача по дивану. Я не плебей, а кто ты, странный мальчик, пришедший ко мне в 10 утра без приглашения? Плебей. Тут ему нечего было ответить, поэтому, надув губы, он обиженно уставился в пол, все же садясь на диван напротив. Кошмар, ему 15, а ведет себя как шестилетка. Итак, ты уже осознал, что это покой твоей старшей незамужней, что тебя спасает, сестры, к которой ты не записан. Можешь идти обратно к себе. Положила голову на подлокотник дивана так, чтобы видеть братца. Нет, ну и зачем ты пришел? И азартно продолжила, «Нет-нет-нет, не говори, я угадаю», снова перевернулась на спину, смотря на потолок, расписанный оазисом. «Старший брат сказал, что ты слабенький бесхребетный карапуз», завуалировано, конечно, потрясла дрожащими ручками, и ему надоело, что все об тебя вытирают ноги, тоже между строк. «Поэтому ты пришел сюда, потому что эти все, это я, и теперь, чтобы показать брату, что ты сильный, независимый, настоящий мужчина», посмотрела на парня, махнув рукой, которого беспрекословно слушаются даже самые отпетые и бесстыдные человечишки. «Ты сразу после утренней трапезы со старшим братом, пришел ко мне, самому отпетому мошеннику всех времен и народов», обвела круг руками, показывая весь мир, в самой доступной части нашего огромнейшего дворца. «Ты уверен, что твой левел подходит для того, чтобы ходить на босса в виде меня?» После паузы перевернулась на бок, гремя украшениями, и подложила локоть под щеку. «Мы все-таки не в игрушку, а в жизнь играем, тут нет сохранения и воскрешения», грандиозно завершила свою эпичную речь, наблюдая за поджатыми губами собеседника. «Ну, так и быть, высказывай мне все». Судя по холеному лицу, он мне не верил, в конце концов, не первый раз я его задирала. «Старшему брату скажешь, что поговорил со мной», искренне пообещала ему, прикидывая стоимость моих услуг. Мальчишка духом воспрял, но мои слова подтверждения будут стоить недешево. Аслан, а именно так звали парня, пару секунд думал над тем, чтобы поспорить со мной, но отказался от этой идеи и выбрал легкий путь. «Хорошо, отправлю, как только отец даст на карманные расходы. Только середина месяца, а он, гляди, все потратил, а мне пофиг. У меня есть деньги всегда», на всякий случай добавила. «Если денег будет меньше, чем я думаю, тебе определенно будет важно уточнить старшему брату, что эффекта твоя ругань никакого не возымела, и поэтому ему стоит прийти ко мне с личной аудиенцией и прочитать нотации самому, но только по расписанию». Со старшим братом у нас была взаимно негласно согласованная битва по заскокам, наглости и лицемерию. Он был одной из моих первых жертв, когда я приучила всех к расписанию и штрафам. Я врывалась к нему в 7 утра и, видя его невыносимо сонное лицо, приторно задавала ему глупый, но очень срочный вопрос и, раскидав денег в знак моей забывчивости о личном времени, уходила. На его и ее величество это не распространялось, но они просто исключение, что есть во всех правилах. Я, золотая жила, а моя мать, любимица его величества, естественно, мне все сходило с рук. У-у-у-у-у. Бада, тяжело охнув, парень растекся в кресле. Ну вот, теперь он предстал передо мной во всей красе. Вот оно, величественное обращение кареты в тыкву. В кого ты такая? Встала и с сочувствием похлопала его по руке. Тот в надежде поднял глаза, но столкнулся с акульей улыбкой во все 32 зуба. Бада, вот, что власть делает с человеком. Не будь таким, как я. Ты так желаешь мне быть не богатым, а нищим? Мои глаза загорелись. Так я ассоциируюсь у тебя с богатством, воссияла. Так и быть, на день рождения подарю тебе золотую статую меня, хотя нет, статую из затвердевшего жидкого кристалла. Ты будешь ей поклоняться, и я, подобно зубной фее, буду подкидывать тебе ночью маленькие жидкие кристаллики. Хотя лучше золотые монетки, а то ты с продажей не справишься. Выдернув руку, Аслан вскочил и, грозно топая, пошел на выход. Как? Куда пошел? А деньги? И потерла пальцы. Какие? Я сказал, что пришлю, когда будут другие. Ты зашел ко мне в комнату в неположенное для общения со мной время, да еще и со своими проблемами, да еще и без предварительной записи. Ты мне должен денег, усмехнулась. Но ты же, махнула головой, из-под лобья посмотрев на незадачливого братца, должен. Я и так сделала скидку родственникам, поэтому я жду свои честно заработанные денежки за консультацию. Ну, что сказать, я так хотела, крикнув напоследок, чтобы дверь закрывала аккуратно, пошла мочить ноги в фонтане посреди комнаты. Итак, вернемся к нашим делам. Наш мир, даже не так, вселенная, отличается от прошлой моей жизни. Куча технологий, мы прям эра будущего, застрявшего в прошлом. Полеты в космос, на другие планеты и в иные измерения. Магия, эльфы, феи, мифические животные и другие расы. Розовые мечты не занимающихся ничем мелких девочек-подростков из романов. На отдельных планетах рождаются девушки и парни, ведьмы, маги, нимфы и феи. Я – фея. И эта чудесная особенность дает мне возможность разбогатеть. Конечно, Мне пришлось попариться целых 5 лет, перед тем, как очень огромная доля производства жидких кристаллов стала зависеть непосредственно от меня одной. Ахаха, я заставила зависеть от себя целую планету. Я гениальна, а именно, наша планета Вахармал, что переводится как «Оазис песков», процветает за счет полезных ископаемых. Нефть, газ, железо из привычных мне металлов, короли, урасит, дарт из местных, и главное, жидкие кристаллы. А я как раз фея жидких кристаллов, очень прибыльной субстанции, входящей в состав буквально всего магического оборудования, делающей любую вещь и магию гораздо качественнее и долговечнее. А главное, благодаря мне, а именно с использованием моей особенности, появилась возможность создания барьеров, что очень сильно упрощает процесс сдобычи жидких кристаллов, как вещества из недр нашей планеты. На самом деле на трансформацию были ограничения до 13 лет. Ну а так никто не мешал и не запрещал использовать магию. Небольшие фигурки или статуэтки были частью моей комнаты и показателем моей гениальности. Более жесткими ограничения были бы, будь я фея из обычной семьи. Они действовали бы аж до 15 лет, пока я не пошла в школу учиться магии. Но я из королевской семьи. Ограничители устанавливались еще в детстве в храме, и на то, поверьте, были причины. Но магия бесполезна, если ее не использовать. И я нашла ей идеальное применение. Я люблю деньги, а иметь их сейчас просто так я люблю еще больше. Хотя больше, чем деньги, я люблю власть. Власть над теми, кто власть имеет. Символично, не правда ли? Короче, наша планета и ресурсы были похожи на Саудовскую Аравию с примесью Индии. Как-то так, сборы в ту самую школу магии, которая была каким-то пансионом для благородных девиц, проходили легко и без спешки, потому что собирали меня служанки. Правда, проблем с законом доставила переправка моей мебели в общежитие пансионата, а так я была настроена абсолютно радужно и миролюбиво. Так бы я и была настроена, если бы еще до того, как мы с водителем подъехали к воротам школы, в голову не закрались странные сомнения, которым не суждено было развеяться. Только нас собрали на общей сумбурной линейке и начали рассказывать про правила нахождения в пансионе, как всю мою картину мира сломали и слегка сдвинули, да, так вот, меня осенило не сразу, и именно поэтому новость не стала чем-то шоковым. Блондинка со второго курса, Стелла, я ее знала, но не как принцесса Вахармала, а как мелкая пузатая девочка, что смотрела бессмысленный, но такой новый по тем временам мультик про феи с кучей разных костюмов и платьев. Чуть зайдя за спину стоящей рядом девочки, глубоко задумалась, обмозговывая полученную информацию. Выглянула из строя, желая увидеть тех самых девочек-фей, которыми так хотели стать все. Фу, поморщившись, отвернулась. А какое мне, собственно говоря, дело до них? Ну, Стелла и Стелла, мне то что, если я родилась феей, умерев, то почему не может существовать оживших мультиков? В конце концов, в этом мире есть куда более интересные и загадочные вещи. Когда эта мысль осенила мою голову, я почувствовала легкость. По хрену, школа была большой и розовой. Почему розовой? Загадка. Вся территория двора имела зелененький газончик, розовые кустики и скамеечки. Деревья ограждали всю школу по периметру, а конкретно на школьном дворе их не было и вовсе. Для меня это было неприятно, как будто в тюрьме с высоким забором и открытой территорией. Типа, если попробуешь сбежать, тебя подстрелят, а за пределами ты не выживешь, потому что там лес и болото. Ну ладно, это конкретно я. Итак, дальше. Мы стояли перед лестницей главного входа, а женщина в строгом бабском платье, с короткой темной стрижкой и старомодными очками что-то вещала. Конечно, мы все именно так представляли фей. Она стояла во главе строя, запугивая и отчитывая ту самую блондинку с планеты, похожей на название Солярия. Благодаря вам и вашим шуткам, лаборатория зелий не будет работать минимум до следующего месяца. А как? Посмотрела на разбитое окно. Это что же такого она сделала, что ни магией, ни обычной покупкой с заменой не смогли починить кабинет? Там появилась черная дыра, может, кабинет проклят, а феи могут проклинать? Хмык раздался неосознанно, показывая, какого мнения я о лаборатории. Но поймав строгий взгляд, пожала плечами. Подумаешь. Вернулась к рассматриванию местного ландшафта. Фу, раздался цокот каблуков, и к нам подошла седая, с воздушной как облако прической леди. По-другому не скажешь. О, а вот и директор, что повела нас за собой. Ух, я чувствую себя утомительно, ходя за кем-то, ведь все должны ходить за мной. К хорошему быстро привыкаешь. Они с строгой тетенькой, как добрый и злой полицейский. Один ругает, второй защищает. У нас на работе тоже так было. Я была злым заместителем директора, а директор был добрым. Вроде как, ну, на фоне меня он выглядел очень добрым. Добро пожаловать в Алфею, лучшую школу в Магиксе. Кстати, она тут единственная. Нас хотели припугнуть, что нам некуда бежать. Если конкретно здесь, то да, а так есть и другие школы. Интересно, только я ищу подводные камни в словах директора или все, осмотрелась. Нет, судя по восторженным и глупым лицам, им все равно. Перейдем к следующему пункту. Неужели у нас всего 4 учителя, или остальные не вышли? Не понимаю, если учителей 4, значит, здесь всего 4 класса, может они клонируются, чтобы вести несколько уроков одновременно? Почесала лоб. Ладно, узнаем позже. Когда нас отпустили, сообщив, во сколько у нас завтра уроки, первым делом я прошлась по местам скопления народа, перекинулась парочкой ничего не значащих фраз и пришла к шокирующему выводу. Меня никто не знает. На уме у этих маленьких феечек лишь предвкушение сказочной учебы. Итог был более чем утешительным. Мне здесь тоже на всех начхать. Узнав, где общежитие, решила не затягивать и пойти хотя бы принять душ с поездки. Уточнив порядок расселения, направилась в свою комнату. Здесь мы жили в так называемых квартирах, но с общей гостиной и ванной. Открыв двери, наткнулась на кучку девочек и, мило улыбнувшись, прошла в комнату, где красовалась моя специально привезенная прекрасная дверь с золотыми вставками. Именно с ней при перевозке и установке проблем не возникло. Магией можно поменять и заменить все. Вот почему так удивительно то, что класс с алхимией до сих пор не привели в порядок. Стоило только войти в свою долгожданную комнату, как я застыла на пороге. Да, кровать моя, украшение, занавески и пальмы тоже, но большое, жирное но. Откуда у меня сосед? Все еще фальшиво улыбаясь, развернулась, наткнувшись на непонимающие взгляды. У меня в жизни не было соседей, ни в прошлой, ни уж тем более в этой. Ох, привет, это я. Меня зовут Бэл, Калиста. Моя подруга Стелла, а ты, широко и еще более фальшиво растянула губы. Не могу же я срываться на маленьких девочках, которые тут ни при чем. Я Тикна, а ты Свахармала, верно? Рада знакомству, Тикна, все верно, но мы поговорим обо мне позже, на этом прощаюсь, и очень быстрым шагом вышла, чтобы пойти к комендантше, что отправила меня к директрисе. Ха, а я-то думала, тут все в меру проинформированные и умеют решать казусные ситуации и конфликты на вверенной им территории. Видимо, нет. Так, вы меня не переселите? Наша светская беседа была такой светской, что я даже успокоилась. К сожалению, нет. Почему? Потому, ответила сама себе, для выстраивания отношений между феями, которые будут работать в команде в будущем, мы селим всех вместе согласно вашим талантам и личным качествам. Тогда почему мисс Стелла не выстраивает столь тесные взаимоотношения с кем-то из команды? Какая еще команда? В связи с тем, что учинила мисс Стелла в лаборатории, мы пока не можем поселить ее с другими девушками. Мисс Гризильда тоже была здесь. Откинулась на кресло, блестя глазами. Что, она все-таки убила человека и в лаборатории теперь живет мстительный призрак, который приходит к мисс Стелле ночью? Мисс Бадан Барриет. Нет-нет, ни слова более. Мне нравится эта версия. Пусть мисс Стелла живет одна. Как хорошо, что я привезла свою дверь со своими ключами. Что ж, доброго дня, спасибо за прием. И еще кучу всяких побрякушек для барьера. Быстро встав, развернулась и пошла обратно в общежитие. Так, нужно выселить эту, как ее не помню, рыжую, которая типа моя соседка, запугать. Чудесный проверенный способ. Путь обратно в общежитие через длинные розово-желтые коридоры тоже утомил. И стоило только зайти, раздался оглушительный грохот со стороны моей комнаты. Медленно пошла в свою комнату, в которую... Дверь была открыта. Ну-ну, это же моя комната. И моя дверь. Я никому не разрешала туда входить. Мои... Возле кровати валялись стекла, по полу рассыпалась желто-зеленая крошка, а рядом сидел перепуганный кролик полностью в моих специях. Ох, прости, Кика. Прости. Рыжая подняла кролика, переводя виноватый взгляд то на меня, то на разбитые стекла и рассыпанный порошок. Я куплю тебе другую чтобы это ни было, ХМ. Варанда, тяжело и медленно выдохнула, специально обратившись к девочке по имени, что ей не принадлежало. Есть разговор, послушаешь? И, не дождавшись ответа, повела ее присесть на ее кровать, которой, я надеюсь, здесь скоро не станет. Девочки, оставите нас на минутку. Хорошо, улыбнулась максимально ангельской пропитанной заботой улыбкой. Хаэм, с тобой я еще не знакома, я Бадан Барит, а ты? Посмотрела на новое лицо девочки с белой кожей и двумя черными хвостиками. Этот вопрос – знак того, что я дружелюбна и общительна. А, я Муза, рада знакомству. Так, да, оставить ненадолго. Спасибо, повторила. Эй, Бадан, Стелла, все-все. Но, если что, зови. Выдохнула, закатив глаза. Итак, эти специи стоят очень дорого. Мне пришлось ждать их очень долгое время. Я не могу без них есть. Немного приукрасим. Девушка явно испугалась. Хорошо, и следовательно они очень ценны для меня были, пока твой кролик не разбил их. Я, Фе вскочила, но я усадила ее обратно. Стоп, спокойно, я готова простить тебе это, при одном условии, посмотрела на замершую девчушку. Ты должна прямо сейчас пойти к мисс Фарагонде и признаться, что ты не Варанда Калиста. Кто вообще додумался провести тебя сюда под именем принцессы? Видимо, у мисс Гризильды было что-то не так с мозгами, то есть, с делами, раз она пропустила рыжую Каллиста вместо шатенки. А если принцесса приедет, заметь, принцесса, и устроит истерику. Подожди, это, я с земли, это не имеет значения, перебила испуганного ребенка. Нужно просто пойти рассказать все директрисе. Она не оставит фею с земли. Она правда не будет ругаться? Конечно нет. Будет хуже, если правда выкроется самым неподходящим образом. Важно покивала. Поэтому тебе нужно прямо сейчас пойти к директору, сознаться во всем и попросить переселить себя в комнату к Стелле. Помогая девочке подняться, начала подталкивать ее к выходу. Она как раз не может ни с кем ужиться, подорвала человека и знакома с призраком. Да еще и тебя считает подругой. Это прекрасно. Главное, попроси себя переселить к подруге. Открыла двери, помахав рукой, завершила. У Варанды появилось важное дело, а я убираться. И с чистой совестью захлопнула дверь, отряхивая руки. Так, полдела сделано, будет неплохо, если она послушается. Обернулась. Насколько давно я не подметала, и где взять веник, а как он здесь выглядит. После банных процедур решила залить медом все свои печали и горести от крохотной ванной комнаты и разбитых специй, а также еще куча всего. Элегантно присев на кровать, медленно переползла ближе к спинке и, оперевшись, умильно положила лицо на согнутые руки. За кроватью как раз пространство с полочками, заполненное моей амритой. Каких трудов мне стоило это все перевести сюда? Пробежалась пальчиками по полочкам. Ликеры, вина, ром, виски, бренди и мое любимое, коньяк. С акцентом протянула и довольно потянулась к одной бутылочке, как раздался грохот, топот и гам. Какие миссии с этими девицами? Никакой конспирации. ТЦ. Вот черт, нигде покоя нет. Бадан Барит, это ты рассказала, что нас нет. В мою опочивальню ворвалась блондиночка, и я с тоской вернула бутылку обратно, с линцой повернувшись и откинув голову. Стелла, поверь, вы не стоите таких моих усилий. В конце концов то, что вас нет, означает, что вас нет. Логично, правда? Мало ли, в чью комнату зашли, если ты не знала, что коменданты иногда заглядывают в комнаты девочек. А судя по тому, что к тебе побоялись селить соседку, проверить тебя должны были просто обязательно. Милая соседушка, ты решила важные вопросы, посмотрела на рыжую, что очень сильно покраснела. Ах, это, девушка смутилась, потирая затылок. На самом деле это Блум, а не Каллиста. Она с земли, похлопала глазами и открыла для наглядности рот. Это вы узнали, когда вас поймали. Миленько, сдалей обиды посмотрела на Блум. Это получается, к директрисе она не пошла и про то, что хочет к Стелле, не сказала. Очень-очень грустно. Но, Бада, это не так важно. Представляешь, на нас напали ведьмы облачной башни, желая заполучить кольцо Стеллы, и мы от них отбивались. Присела на тахту, привезенную из дома. Первый день в школе, а уже нашли себе проблемы на всю жизнь. Бедненькие. Ведьмы очень мстительные. Просто взяли и напали, как мило с их стороны. Девочки, это тоже не главное. Ожила снова Блум. Действительно, вас побили ведьмы, но это пустяк. Решив, что приветственная часть закончена, и внимание вернулось к Блум, развернулась, готовая уйти спать, сетуя на то, что девочки вернулись слишком быстро и я не смогла смочить горло. Ну ладно, сейчас они тоже пойдут баиньки и мы с Генри 1705 года рождения уединимся. Зевнула, а потом развернулась, собираясь уточнить, когда они покинут нашу комнату. Мы настоящая команда. Винкс, кто? Нет слов, одни восклицательные знаки. Винкс, радостно пояснила рыжая. Если мы будем командой, у нас должно быть название. Скривилась. Это как же они дошли до будем командой? Какая глупость. Неплохая идея. Поддержали ее. Что за? Внимательно переводила нахмуренный взгляд с одной на другую. Ну что за детские желания у этих фей? Точно. Три ведьмы. Трикс. А мы можем быть супер пятеркой. Пятеркой Стеллы. Самомнение явно ее конек. А может, ну их, ночь, и назначим встречу сейчас? Пошла к моим священным сосудам. Фей-трофей. Крякнула, затыкая рты и спотыкаясь. Плавно осела на полу кровати, хрюкая. Фей-трофей. Волошары. Как называться? Давай, муза, взывай к глазу разума в голове у солнца. Фей-трофей. Опять хрюкнула и закашлялась. На меня повернулась недовольная Стелла, а муза прикрыла глаза. Кхе, простите, кха, подавилась. Продолжайте. Ахахаха, Бадан Барит, это ужасно. Азиатка, молодец, только почему у нее нижнее белье из-под джинс выглядывает? Кто за Винкс? Я. Тикна, от тебя я такого не ожидала. Хотя если выбирать, подавилась с мешком, точно не фей-трофей. Я, эх, ну и я тоже. Промолчу, я здесь вообще случайно оказалась. Они, кстати, в этой комнате тоже случайно. Замечательно, потому что я уже придумала логотип, и рыжая вытащила из шкафчика вышивку. Когда она ее успела сшить? Ух ты, ты, видимо, долго мечтала об этом. Ох, все, на сегодня с меня достаточно. На заднем плане щебетала восторженная принцесса солнца. Ну ладно, девочки, вы выглядите потрепанно, идите отсюда. Бадан Барит, ты уже спать? Так рано, правда? Правда. Видя, что сарказм не дошел, помахала ладошкой и поплелась к кровати, прихватив бокал. Уж бутылку я открыть магией сумею, в отличие от уборки. Вручную пришлось все делать. Глава 2. Примечание к части. Надеюсь, характер совпадает с прошлой частью и ошибок будет немного, лицо без рта. Мы с соавтором старались, довольно улыбается. Благодарю, за исправление ошибок. Филичита, https://pinit4width8r. Платье Блум, https://pinit1flu6e1. Бичина, расслабленно сидя в кресле и закинув ноги на подставку, я в кои-то веки расслабилась. Все подростки ушли полтора часа назад, Блум сожгла платье час назад и убежала, а сейчас она снова вбежала и начала трещать своим тоненьким голосочком о какой-то чуши, заставляя меня то и дело морщиться. Ведьмы, а потом и яйцо. А, Бада, ты почему тоже все еще здесь? Выплыв из своих напряженных дум, я сделала глоток амрита и выдохнула. Скажи мне, милочка, что значит твое все еще здесь? Почему, по-твоему, все девочки ушли, а я тут? Хочешь подождать меня? Неуверенно произнесла фея, скептично приподняла бровь. Нет, милочка, это потому что я хочу, чтобы ты ушла и не воняла в моей комнате своей сожженной тканью. Часом ранее. Да, да, они ушли и на целых 3 часа, которые я могу посвятить себе в своей роскошной комнате, которую я привезла с собой. Золотая кровать с мягкими одеялами и шелковыми простынями, некоторым сложно спать на шелке, потому что к нему нужно привыкнуть. А привыкнуть к нему могут лишь такие богатеи, как я, с кучей золотых узорных подушек и полупрозрачным балдахином. Бело-золотые шторы с золотым карнизом. Вокруг множество увивающих стены растений и стоящих пальм и монстер. Рядом пара тумбочек и тахта. Каменная кладка с колоннами на стенах и плитка с витыми рисунками на полу. Все было бело-золотым. Все было идеально. Все источало гармонию и богатство, если бы не неуродливая часть комнаты Блум с розовыми обоями, ужасно безвкусной кроватью и всякой прочей мелочевкой. Да что там, само расположение мебели было воплощением хаоса и бедствия. Хорошо, ладно, я отвернусь и не буду туда смотреть, но перед этим нужно быстренько умыться, переодеться и с чистой совестью. Спустя 15 минут я вышла и, зайдя в комнату, из которой пахло гарью, увидела танцующую вокруг чуть подгоревшей кровати Блум с ножницами, которая, стоило мне войти, удрала, крича что-то о Кика и оставив запах гари. Почему в нашей комнате убираюсь только я, настоящая? Итак, милая Блум, я доделываю платье. Красиво, еще и перебивает. Ее спасает от моего взрыва только то, что я уже изрядно выпила и алкоголь успокоил мои нервы, делая их максимально терпеливыми. Мне продемонстрировали голубой топ и юбку по колено. Мне нужно произнести это вслух, или ты поймешь по взгляду, все настолько плохо. Девочка поджала губы и уплыла куда-то в мысли, видимо думая, что же делать. Открой второй шкаф, интересно, это мое добродетельное сердце, моя добрая и сострадательная душа, а может, жалость к серым и убогим. Сделав еще глоток, махнула в сторону одного из моих многочисленных шкафов, ухмыльнулась. Зачем мне открывать твой шкаф, но пошла же, даже открыла, оцепенела, уставившись на кучу платьев. Тут же платья, в точку, выбирай, что понравится, и надевай, чувствуя растекающееся предвкушение, а также разливающееся по горлу тепло, довольно уместилась на подушках. Но это твое, я не могу, нахмуренные бровки и губки бантиком. Ути, моя радость, кто это у нас так хмурится? Рассмеялась, смотря на обиженную мордашку. Пользуйся, пока я не рациональная, пропитанная добром и заботой о ближнем. Такой шанс выпадает крайне редко и в другом контексте. Фе нахмурилась, но закатила глаза и подняла свою попу, отставляя бокал на столике. Я сегодня такая добрая, не ты ли разбила мою дорогущую и очень нужную мне для здоровья приправу, а потом, наплевав на мою просьбу, отказалась идти к директрисе и оказалась в очень глупой и некрасивой ситуации, когда тебя поймали. И достав из шкафа голубое платье с полупрозрачной вуалью, впихнула в руки феи, злорадно ухмыляясь. Ты правда не против отдать мне свое платье? Конечно не против, ведь после я предъявлю это твоим подружкам, которые уже давно собрались и ушли, оставив тебя одну. Даже твоя дорогая Стелла, с которой у нас взаимная неприязнь с первых дней, не предложила тебе помочь или хотя бы одолжить одно платье из своих огромных запасов. Нет, это сделала я, хотела бы я сказать, но это недальновидно. Не против, а теперь делай, как я скажу. Бадан Бариет плохого не посоветует. Подойдя к ее кровати, взяла среди кучи обрезков и кусков ткани голубые перчатки, протягивая фее. Свои украшения я ей не дам, обойдется. Ну вот, совсем другое дело. Я молодец. Осмотрела девочку с ног до головы и быстрым щелчком пальцев впихнула ей в руки кролика, подталкивая на выход. Все, прочь из этой комнаты на бал. Постой, Бада, а ты не идешь, заикнулась она, когда я почти вытолкнула ее в гостиную. Конечно нет, я слишком драгоценна, чтобы ходить на вечеринки с маленькими мальчиками, чей подарок, их присутствие и безвкусная улыбка. Мне нужны более весомые драгоценности и дары, а теперь прощай. Последние слова я сказала уже в закрытую дверь, вытолкнув рыжую. Фух, ну наконец покой. Доковыляв до кресла, расслабленно откинулась на то, вновь беря бокал. Уроки – это святое для фей. Даже ведьмы облачной башни не жалуются, посещая их. Трещала я, злорадно ухмыляясь и наблюдая за сонными и невыспавшимися лицами остальных. В отличие от соседок, я встала не только что и уже собрала свое прекрасное тело для занятий. Не сравнивай нас с этими ведьмами. Тут же оживилась светлячок, сияя своими сонными с проблеском раздражения глазами. Это они на нас вчера напали. Это ты сейчас расу оскорбила или женщин? Ехидно, с примесью дружелюбия зажмурилась. Если расу, это расизм, если женщин, то сексизм. Гррррр, отстань, пожала плечами, щуря глаза. А я буду портить тебе жизнь. Я все еще не простила тебе то, что у тебя нет соседки. Чудесное утро, родное болото. Ах, как давно это было, когда ты со школы бежишь шляться по залитому водой лесу, растущему у школы. Вдохнула аромат трясины, ухмыляясь. Ну и в кого эти феи такие умные? Оглядела одетых в коротенькие шортики и кофточки феи, наивно злобно улыбнулась, поймав взгляд визгливой девочки, которую укусил комар. Эльф, наш милый и похожий на ребенка учитель природной магии и алхимии, вещала задание. Нужно пройти болото, не пользуясь магией. Задумчиво возвела глаза к небу и пошла дальше от посмотревшей в мою сторону огненной феи. Проведя пару секунд в поисках команды, в которую могу пристроиться, направилась к двум девушкам, приветственно помахав ручкой. Ты Бадан Бариет, верно? Я Пиа, это Феличита. Вау, Феличита, та самая, которая Феличита. Ла-ла-ла, Феличита, чё-то там, Феличита. Прошлась взглядом по фее с надменным и пасмурным лицом на манер «Вы мне никто и зовут вас никак». «Счастье, как мило», протянула радостно. «Это мне говорит Миндалина», скрестив руки на груди, девушка протянула в ответ, наклонила голову. «Необычно, мне нравится ее взгляд, такой понимающий и наглый, а еще скучающий. А ты начитанная, раз знаешь перевод моего имени. Мы подружимся», мое самомнение не знало границ, Настроение и от болота было хорошим, а теперь еще больше улучшилось от столь чудесной компании. Я слышала, что это болото началось сбоку от нас и продолжилось с другого. Девочки из, теперь, моей команды, направили все внимание на сплетни соседок, и мне это не понравилось. Захлопала в ладоши, привлекая внимание. Так, девочки, нам нужно как можно скорее покинуть этот рассадник комаров, пока не появился какой-нибудь неучтенный фактор. На меня посмотрели мои компаньонки, совсем по-разному, кстати, одна неуверенным, другая пофигистичным и согласным взглядом. В общем, идемте быстрее. Что ж, хочу сказать, лес здесь не настолько высокий и величественный, как в моей прошлой жизни. Тут скорее низкий, ветвистый и грязно-болотистый. Я не согласна находиться здесь дольше необходимого минимума. Лианы везде, и слизь, и насекомые, жужжат. Ну что, кто слышит голос природы? Уточнила, шагая в направлении интуиции. Я фея Луны. Остановилась. Вообще я не спрашивала, но ладно, ты случаем не родственница Стеллы, синеволосая, миловидная, скромная. Да нет, ты слишком хорошенькая для этого. А ты, кивнула на черноволосую и добавила, Феличита, родственница Стеллы, очень смешно. Я фея грез, скривилась девушка, неудачно наступив на какого-то слизняка и брезгливо обтирая подошву ног о траву. Буэээ, опа, фея грез с именем счастья. Очень прозаично, а ты представиться не хочешь, мне нравится твоя наглость, будешь моей девушкой, нет, как жаль, я бы подарила тебе звезду, похлопала глазками, смотря на хмурую фею, шучу наверное, прикидывая, насколько реально достать звезду, которая никого не спалит, ты, ладно ладно, я фея жидких кристаллов, судя по всей фейско-школьной аудитории, они даже отдаленно не представляют, что это, так что... Я хорошо ориентируюсь только в пустыне, болото не моя фишка, но если мы потеряемся, еда за мной, остальное на вас, приложила руку на грудь, вау, фея жидких кристаллов, это же, пя куда-то уплыла, что-то бубня себе под нос, однако то, что она знает об этой субстанции, повысило ее в моих глазах, фея жидких кристаллов разве это поможет тебе готовить, насмешливо произнесло темноволосое и бирюзовоглазое счастье. Нет, но я прекрасно умею варить. Мое коронное блюдо – вареная курица. А на втором месте – рагу из подручных средств. Ты когда-нибудь ел рагу из помидоров, корня каркаса и лимона? Нет. Ну так если мы останемся здесь, я вас обязательно угощу. Это мой ограненный талант. Что может быть проще, чем сварить курицу и бахнуть туда соли и специи на глаз? В прошлой жизни я относительно умела готовить, но предпочитала питаться в ресторанах или кафе. Пусть дороже, но зато вкуснее. Парить глупо, жарить тупо, варить лучше всего. У тебя ничего не сгорит, не пригорит и не спарится. Варка – это идеально. Хм, думаю, откажусь. Флегматично дала свой ответ, перешагивая корни. Фея грез. О-о-о, как обидно. Раньше мне не отказывали, и всем нравилось. Мне не могли отказать. У нас огромное количество людей во дворце и, если я хочу приготовить что-то только на себя, это было бы странно. Короче, я заботилась о всех жителях моего двора и позволяла их наслаждаться тем, что я варила. Салат с огурцами и помидорами очень вкусный, вот и рагу получилось хорошо. Там была и сметана, и курица, и огурцы с луком и помидором. Жаль, что повара не любят есть то, что готовит, эх, все пришлось есть слугам. Я помню их счастливые лица, у них не было иного выбора. Раздался взрыв, всколыхнувший природу и донесший до нас отголоски голосов. Мы синхронно повернули головы, застыв. Что-то взорвалось, огласила вердикт Феличита. Нам в другую сторону, моментально развернулась. Моему примеру последовала и Феличита ла-ла-ла-ла. А нам не нужно проверить, что там. Может, кто-то пострадал. Пя, милая девочка, которая не поняла наш с Фили намек. С какой стати мы будем рисковать ради кого-то? Они обратятся в феи и улетят. В общем, это не наше дело. Мы вздохнули и я, взяв маленького очкарика под руки, повела дальше, ничего не говоря. Через пару минут раздалось еще пару взрывов, и вновь говорила фея грез. А это что-то упало. Видишь, нам точно туда не нужно. Посмотрела на подростка и потащила дальше. Вы же взяли воду. Спустя минут 10 мы пришли к выводу, что нам просто нужно в центр леса, а это по диагонали прямо. И никакое чутье не нужно, чтобы это понять. Задумалась. Где здесь север? Ты голодна и теперь думаешь, стоит ли есть эти грибы? Мои мысли прервала Феличита. Что? Нет, конечно, такая глупость должна приносить прибыль. Хочешь вложиться? чем заняться, вяло отозвалась фея Луны. Будем торговать ядовитыми грибами с болот, фея грез не разочаровала. Сразу видно, кто в курсе дел. Тогда обойдемся болотной водой. Нальем в красивые флакончики и скажем, что это крем для вечной молодости, обернулась, усмехаясь. Девочки, вы что, милая Пиа, ты у нас слишком правильная. Как радостно, что тебя занесло именно в нашу компанию. Хочешь, научу тебя чему-нибудь плохому? Сладко улыбнулась, подходя ближе и смотря на покрасневшую девочку снизу вверх. Не переноси свои отклонения на других. Посмотрела на Филичиту, отойдя от красной Пи. Я буду называть тебя Фили, хоть мнением поинтересуйся. А ты не согласна? Грустно посмотрела на Фили. Разве есть вариант отказа? Ты умеешь говорить нормально, я идеально во всем, и в нормальных разговорах тоже. Ну что, идем дальше. Что там насчет продажи болотной воды? Пока я в абсолютно радостном настроении припиралась с Фили, игнорируя все вокруг, раздался взволнованный голос. Девочки, подождите. Пиа направилась прямо к кустикам, что вели к голосам. С грустью оторвавшись от беседы, посмотрела в сторону, куда пошла наивная феечка. Через пару секунд мы увидели большого голубого агра в железных трусах сумоиста, раскидывающего парней, одетых в трико, с плащами. Огр с проколотыми сосками – это интересно. Это очень ново. Я бы сказала, футуристично. Какие у него роскошные волосы, не правда ли? Без энтузиаста протянула, не двигаясь с места. Нужна им помощь. С двух сторон мы с темноволосой придержали фею Луны, останавливая. Зачем? Ответила за нас двоих. И девочка возмущенно и ошарашенно посмотрела на меня, пожала плечами. «Мы же феи, мы должны помочь». Было видно, что ей страшно и она не хотела туда идти, но суть воспитания феи давала о себе знать. Нет, спасать должны специалисты, паладины, спасатели, спасители, маги и винкс. Обычные феи должны выполнять задания и не нарываться на неприятности. Нам это так просто с рук не сойдет. Филичита, мы же обычные феи, утвердительно прищурилась, зная, что эта разумная особа меня поддержит. Конечно, иначе мы бы не шатались по этому болоту, выполняя задания вместо того, чтобы использовать магию и быстренько долететь до места назначения, надеясь, что все успеем. То-то же, да и огр уже убежал. Думаю, они разберутся сами. Вон, группа Амарил уже готова дать парням заряд бодрости для дальнейших свершений, кивнула в сторону фей, что отчитывали мальчиков. Не самых симпатичных на мой лад, скажу я вам. И вообще, огр сбежал, а они вместо того, чтобы бежать за ним, выслушивают упреки. Видимо, на последствия им насрать. Это что у тебя на лице? Приподняла бровь, озадаченная вопросом. Плотоядный интерес, а я ведь всего лишь взглядом их окинула. Плавно перевела на девушку глаза. Не разочаровывать же. Выжидаю, кто ударит первым. Вернув взгляд на компанию, я ждала, что начнется рукоприкладство, но нет. Посмотрела вверх. Жаль, что идиоты. Они-то, улыбнулась, у нас с феей грез хорошее взаимопонимание. Они все идиоты, вынесла вердикт. А теперь пойдемте. Мы недообсуждали наш бизнес-план. Когда оставшиеся феи, естественно, из моей комнаты, пришли, я уже 20 минут пыталась убедить Пиа, что моя идея – это бизнес, это обман. Не соглашалась девушка. Вот Фили молодец, до нее сразу дошла мысль обсуждать идеи, и все перетекло в шутку. А Пиа было очень смешно убеждать в обратном. Наивная, наивная Пиа. Еще через пару секунд объявили победителей, естественно, Винкс. Корабль с мальчиками улетел и, надеюсь, никогда не вернется. Обидно, что они выиграли, расстроенно сообщила Пиа. Ну, они Винкс, это нормально, фу, я сказала это вслух. Винкс, кто это? Не останавливаясь, пошла дальше. Винкс, это читеры. Читеры, на это лишь пожала печами. Даже отмываясь в душе, меня мучил вопрос. Винкс так пристально следили за взлетом корабля. Как же так получилось, что они не надышались пылью, когда корабль взлетел, а те, кто стоял за ними, надышались? Может, они были защищены какой-то магией, читерством? А что, если читерство – это живое существо? Хм, надо подумать об этой абсурдной мысли на досуге. Выходила из душа я, захлебываясь смехом. На следующий день у нас был очень интересный урок на тему ограничителей от профессора Ильфа. Магия нашего профессора базировалась на совершенно другом, в отличие от фей, принципе, но он все равно прекрасно объяснял уже посещенные нами темы, связанные и с устными науками, и с магическими. «Проходите и садитесь скорее, урок вот-вот начнется», — поторапливал он девушек, которые совершенно не торопились следовать указаниям эльфа. «Вы не услышали?» – громко сказала им. На замечание они обернулись, но, увидев мой ничего хорошего не предвещающий взгляд, наконец уселись. «Сегодня наш урок посвящен магическим ограничителям и причинам, почему их установка обязательна для любой феи или ведьмы». Несмотря на кроткий характер, профессор Палладиум имел очень приятный голос и рассказывал невероятно элегантно и выразительно. Оглянувшись, поняла, что большинство фей его слушают с энтузиазмом, все же ограничители магии – тема интересная. Как вы знаете, раньше, когда в мире царил хаос и беспорядок, войны были привычным делом для разных рас. Многие знания были утеряны с тех времен, но кое-что сохранилось и до наших дней. Чтобы люди, феи, эльфы, ведьмы, русалки, гномы и иные расы могли гармонично сосуществовать в мире, на любого родившегося с магическими способностями налагались ограничители. В первую очередь они налагались до определенного возраста. Для обычных магов и фей ограничитель действовал до 14 и спадал к 15, чтобы девушка или молодой человек смогли прочувствовать свою волшебную суть до поступления в магическое учебное заведение. Иным случаем были дети правящих семей, так как их ограничители начинали слабеть уже в 13 и постепенно падали к 15. «Значит, сейчас на нас уже не действуют никакие ограничения», — уточнила одна из девушек сзади меня. «Неверно. Ограничения все еще действуют», — потянулись недовольные голоса. «Истинная сила феи раскрывается в трансформации, и многие из вас уже освоили ее, когда как остальные на пути к этому», — кивнула. «У трансформации есть два этапа. Базовый, к которому вы стремитесь сейчас, и улучшенный, энчантикс. После получения второй трансформации и снятия ограничений вы становитесь полноценной феей-хранительницей вашей планеты наравне с другими феями ваших планет, но это тема для последующих уроков». Он хотел было начать объяснять дальше, но руку подняла Тикна. «Скажите, профессор, значит ли это, что ограничения накладываются на феи с детства, чтобы они не навредили окружающим?» «Это совершенно верно, мисс Тикна», — не унывал перебиваемый профессор. «Есть те ограничения, которые действуют и после второй трансформации. Они распространяются также и на иные расы, так как подобная система была создана магически. Главное ограничение...» На какое-то время он драматично замолчал и на выдохе грозно закончил: «Вы никогда не сможете магически причинить физический вред другому живому существу». Ошалела и кнула. «Это странно, мы же не в Гарри Поттере. Что за магически?» Он явно не договаривает. «Как это так? Магия, не способная навредить?» — уточнил кто-то рядом. Девушка с короткой стрижкой. «А как же война против трех великих ведьм?» Не удержалась я. «Многие погибли, а планета Домино была полностью разрушена. Или ведьмы смогли обойти запрет?» «Ах», — эльф покачал головой. «Мои слова лишь значит, что вы не можете нанести раны по физической оболочке другого существа. Вся магия, к которой способна любая из рас, влияет на энергетическое тело». Задумчиво наклонила голову. «А что такое энергетическое тело?» Понеслась дальше, краем глаза замечая, что ни я одна не в курсе. «Именно это тело и поддерживает в вас магию и проецирует ее в физическое тело. Его мы с вами и попытаемся почувствовать на нашем занятии». Постарался закончить он на радостной ноте. «Вы должны почувствовать связь со своим внутренним «я», и самый простой способ сделать это – через природу». Остался неприятный осадок, говорящий о том, что Палладиум об этой теме говорить с нами не готов. А феи, судя по шокированным лицам, не готовы были слушать. «Он не сказал нам точное «вы можете убить». Он сказал, что мы не можем пустить кровь с помощью магии». «Интересно, а в фейской библиотеке я найду что-нибудь об убийствах и войнах?» «На нашей планете убийства – довольно посредственная тема, ведь существуют смертная казнь и жестокие наказания, особенно строгие за нарушение иерархии, особенно в гареме. А откуда именно вытекли ограничения? Магия? А тут разве не Феникс с драконом главные?» «Мисс Бадан Барит, прошу внимания». Перестав летать в мыслях, подняла взгляд на неловкого профессора. На уроке заметила, что Фили не смотрит на учителя. «Интересно, они успели друг друга не взлюбить, и теперь она ему это показывает?» Идти в библиотеку после уроков было так же нудно, как и по всей школе, из-за длинных коридоров и розовых стен. На самом деле, в школе нас было не так уж и много. Девочки решили помочь принцессе Солнца собираться на свидание, а я, пройдя мимо, смылась. Библиотека Алфея была хороша в своих масштабах и возможностях спрятаться, а поисковая система хоть и уступала моей планете, но была удобна. Наверняка в библиотеке дворца можно было бы найти больше информации, но тогда, когда у меня был к ней доступ, такое меня не интересовало. Провозившись с точными командами для поисковой системы минут 5, нашла всего 3 книги, что подходили под весь запрос. Радует, что 3 – это не 20, как было по запросу магические ограничители. Жаль, что некоторые из книг были запрещены для первых курсов, а в запретную секцию можно было попасть только с одобрения директрисы. Спустя часа 4 моему досадливому мозгу удалось прийти к выводам. Итак, магические ограничители накладываются нимфой планеты. Она одна и связана напрямую с источником силы самой планеты. Есть живые планеты, а есть мертвые, где этот самый источник, как и нимфа, отсутствуют. Живые – это Солярия, Андрос, Линфея, Домино, видимо, Вахармал тоже входит в это число, и так далее. Круто. Это значит, у нас где-то есть нимфа. Я ее никогда не встречала, да и о ней не говорили. Такие планеты, как Хойт, Мелодия, Гонка и другие считаются мертвыми, и ритуал у них проводится государственным аппаратом. Не знаю почему, то ли огня у дракона не хватило, то ли они ему просто не понравились, но как-то так. И это все я, кстати, прочитала не в 3, а в 5 книгах, когда поняла, что в каждой книге информации кот наплакал. И, захлопнув последнюю книжку, поставила локти на стол и положила на ладони голову. И это все, больше информации нет. Значит, мне нужен другой источник информации. Освободив одну руку, постучала ногтями по столу. Это так интересно. Не интереснее траты денег и беззаботной жизни, но тоже хорошо. Если раскрою какой-нибудь секрет, могу продать его за деньги. Вообще, раскрывать чужие секреты – это весело, а если еще и за прибыль, то полезно. Сколько раз эта способность мне помогала, просто не счесть. Мисс выплыла из своих мыслей и уставилась на тетеньку с прической а-ля сладкая вата. Библиотека закрывается, а у вас отбой через 15 минут. Вам пора. Спасибо, доброй ночи, нечего тут раскланиваться, поэтому, позволив книгам вернуться на место, ушла, а дойдя до комнаты, поняла, какое счастье мне привалило. Кроме меня не было никого. Абсолютная тишина. Кажется, подружки куда-то сбежали. А да, быстро зайдя в комнату и укутавшись в теплое полотенце, пошла в ванну, в которой провела часа 2, пока не начала вырубаться. Выходя из ванны, поняла, что фигурка у меня что надо, а длинные вьющиеся волосы темно-фиолетового оттенка придают эффектности, особенно с желтыми глазами. Чуть пригубив коньяка, с чистой совестью отправилась баиньки. Если винксы придут, то сначала их будет, как всегда, ждать директор и только потом комнаты. Как это у вас забрали силы? Вот такая непонятная новость встретила меня утром, когда я вышла из комнаты, застав Винкс в полном сборе. А вот так, разозленно всплеснула руками Стелла. Стелла не запрограммирована объяснять что-то, когда находится в отрицательном эмоциональном состоянии. Ну раз такая умная, говори сама, Тикна. Приподняла бровь, откидываясь на кресло и скрещивая руки. Не то чтобы мне были интересны их проблемы, но тема душещипательная. Девочки, не ссорьтесь, вот Блум такой няшей скромнейшей кажется, а на деле ее слушают все. Мисс Фарагонда сделала пассы руками, все вокруг залилось светом, и наши силы исчезли, вот и все. Девочке было очень неприятно, ведь она только недавно стала феечкой, и тут на тебе, сил нет, сами виноваты. Так, а тема магических ограничителей просто пустыми словами была, вы рождаетесь с силой, как ее могут просто взять и забрать, не знаю, но мы должны вернуть наши силы. Грустно смотря в окно, огненная фея резко развернулась, ребячески улыбаясь. Надо только сказать слово «Винкс», закатила глаза. Ну пусть попробуют. Почему вообще у них забрали силы, мне было неинтересно, но я послушала для осведомленности. Оказалось, что девочки 16 лет пошли вламываться в облачную башню за кольцом. Так я не удивлена, что их лишили сил, и их возмущения по этому поводу явно были лишним. Будь мы в более рациональном классовом статусе в этой школе, я бы их ударила. Кольцо, реликвия планеты. Если бы у меня забрали реликвию семьи, я бы тоже постаралась вернуть ее, но не так. Я бы подняла на уши всю эту планету, всю свою планету, все власти, но заставила бы их испытать всеобщее унижение, а не как эти дурынды, тайком. Но, у меня бы не отняли ни кольцо, ни любую другую реликвию семьи, потому что я не дура, как некоторые. У меня есть связи и запасные выходы на подобные тупые ситуации. Махнув на них рукой, пошла к профессору Палладиуму, предварительно почистив зубы два раза, чтобы алкоголь был незаметен. Ну а как слушать этот бред трезвый? Открыв дверь кабинета, прошлась по нему взглядом и, увидев удивленное выражение лица эльфа, довольно зашла. Скорее всего, он был удивлен, что моей точкой назначения днем после уроков будет не магазин одежды и украшений, а этот кабинет. Села за привычную первую парту, прямо смотря на Златовласова. После долгой выжидающей паузы открыла рот. «Профессор Палладиум, у меня вопросы по магическим ограничителям». Мужчина вздохнул, проходя вперед и опираясь на свой стол. «Мне интересно, мисс Баданбариет, для вас просто Бада». «Мисс Баданбари, Бада». Он очень тяжело выдохнул. «Мисс Бада, выкуси. Эту тему вы будете изучать чуть позже». «Знаю я их чуть позже. Это далеко а за никогда. Но вопрос уже возник. И очень вовремя. Стелла, Тикна, Блум и Муза сказали, что мисс Фарагонда лишила их магических сил. Но это ведь невозможно. Мы рождаемся с силой. Значит, ни у кого не может быть возможности забрать ее. Или это может сделать директор магической школы. Ох, давай, сдавайся уже. Нет, неверно. Мисс Фарагонда сделала ограничители сильнее, и та магия, которая свободно циркулировала по телу, вышла наружу из-за нехватки свободного места. Не переживайте, вся магия была собрана и сохранена. Как только наказание закончится, им вернут силы, которые сейчас в стазисе. Ну от этого мне, конечно, легче. Оперлась подбородком о руку. Приятно говорить с умным существом, а не искать инфу в книгах. Я читала, что Магикс – мертвая планета. Мисс Баданб, Бада, прошу, не используйте подобные выражения, эта планета живая. Я не об этом, профессор. Любая планета живая, но по книгам есть те, что наделены собственным источником и нимфой, иные – нет. Магические ограничители же надеваются нимфой или госаппаратом, верно? Получается, мисс Фарагонда – представитель власти в Магиксе, поэтому она может ограничивать силы фей, но только на Магиксе или вообще? Может ли Фарагонда по своему желанию ограничить фей других планет? Вахармал – не планета Милашка, и люди там не живут в розовых мечтах. Как представительница власти иной планеты мне крайне интересно знать, насколько директриса может нас контролировать. Мисс, о, какие я неудобные вопросы задаю. У нас на планете довольно ограниченный доступ к информации о иных планетах, мне бы хотелось узнать больше. Вы мне скажите, если нельзя, только вслух. Я тогда другие источники информации найду и не буду спрашивать у вас. Мила хлопнула глазами. Черный рынок, например. Но ухмылка спала с моего лица, как только раздалась информация по громкоговорителю. Учащиеся и учителя, через полчаса мы отправляемся в театр Магикса. Приглашены все ученицы и учителя нашей школы. Встречаемся у ворот. Просим не опаздывать. Профессор, мисс Бада, вам пора собираться. Меня начали плавненько подталкивать в спину. Но, быстро развернулась, максимально обиженно смотря на эльфа. Мисс Бада, нам всем пора собираться, если мы не хотим опоздать. Вот же, не хочешь говорить, что мы обсудим эту тему позже? Да, хорошо. Посмотрела на то, как Златовласый расслабился, и добавила: «Профессор Палладиум, я приду к вам позже. У меня есть еще определенное количество вопросов, но я чувствую, что их количество вырастет», широко ухмыльнулась, смотря на несчастное лицо, и попрощалась. «Почему не хорошая тема? Очень даже хорошая. День розы прошел спокойно, я отправила всем матушкам золотые наушники с разными вставками драгоценных камней и какой-то крутой крем для лица на основе редкого чайного дерева. На кой черт я это сделала, не знаю, но наушники и украшения лишними в гареме не бывают. И крема – очень важная составляющая нашей жизни».